Глава 4. До 11:12, когда Вульф спустился на лифте из оранжереи и поздоровался с гостями, представители закона Слонг-Айленда никак не проявились. Это вовсе не означало, что они не проявятся в 11:03. По сообщениям утренних газет, окружной прокурор Делани и начальник уголовной полиции Бакстер пришли к выводу, что в палатку сзади мог проникнуть кто угодно, и расследование пока не сдвинулось с мертвой точки. Если Анна Банау читала газеты, а у меня не было оснований подозревать, что она их не читает, она могла уже тянуться к телефонной трубке, чтобы звонить в полицию. Сам я уже успел назвониться вчера вечером и сегодня утром, приглашая к нам гостей и не только. В телефонном справочнике Манхэттена я легко нашел адрес и телефон Александра Банау, но звонить ему домой не стал. Я также решил не звонить в ресторан «Цоллер» на 52-й улице. Сам-то я обедал в «Цоллере» всего два раза, но зато знал одного приятеля, который наведывался туда чуть ли не ежедневно. «Да», — сказал он мне, — «есть в «Цоллере» такой старший официант Алекс Банау». Алекс был ему по душе, и приятель всерьез обеспокоился, не означает ли мой звонок, что официанту грозят какие-то неприятности. Я заверил, что никаких неприятностей не предвидится, а я просто хочу кое-что уточнить, и распрощался. Потом я сидел и пялился на клочок бумаги, на котором записал домашний телефон Банау. У меня рука так и чесалась позвонить, но что сказать? Нет. Замечу также, что примерно в 10:30 я вынул из ящика своего стола марли, проверил, заряжен ли он, и сунул в карман. Я сообщаю вам это не для того, чтобы подготовить к предстоящей бойне, а чтобы показать, насколько я поверил в показания миссис Банау. Как-никак, когда ждешь в гости убийцу, нервы которого натянуты до предела, нужно быть готовым ко всему. Х. Л. Гриффин, поставщик, и Поль Раго, приправных дел мастер, прибыли по отдельности, а Корби и Флора привели с собой Дика Ветера. Я намеревался усадить Флору в красное кожаное кресло, но Раго, 6-футовый усач с потешным произношением, опередил меня. Так что Флоре пришлось довольствоваться одним из желтых кресел, рядком выстроенных мною перед столом Вульфа. Ветер занял кресло слева от девушки, а ее отец сел справа. Коротышка Гриффин, велеречавый цицерон, уселся в крайнее кресло возле моего стола. Когда Вульф спустился из оранжереи, вошел в кабинет, поздоровался и двинулся к своему столу, Веттер открыл рот и заговорил, не дав Вульфу угнездиться в своем кресле, рассчитанном на слона. «Надеюсь, вы нас не слишком задержите, мистер Вульф», — проворковал любимец телезрительниц. Я спросил мистера Гудвина, нельзя ли собраться пораньше, но он ответил, что нет. «Нас, мисс Корби, нужно сегодня пообедать пораньше, потому что в 2:30 у меня обсуждение сценария». Я приподнял бровь. «Надо же, какая честь!» Я вел машину, держа руку в каком-то дюйме от плеча девушки, которая удостоилась приглашения на обед самого Дика Ветера. Вульф перестал ерзать в кресле и произнес. «Я не стану задерживать вас дольше, чем потребуется, сэр. Так вы с мисс Корби друзья? А это имеет отношение к делу?» «Возможно, что нет, но в данную минуту меня интересует все, связанное с каждым из вас. Я отдаю себе отчет в том, что вам неприятно слышать подобное высказывание из моих уст сразу после празднования годовщины столь славного события в жизни этой свободной страны. Но долг есть долг. Один из вас злодей. Один из вас убил Филиппа Холта». Замысел Вульфа заключался, вероятно, в том, чтобы узреть, кто из них упадет в обморок или вскочит и ударится в бега. Но никто даже и глазом не моргнул. Все сидели, как истуканы, и пялились на Вульфа. «Один из нас?» – спросил, наконец, Гриффин. Вульф кивнул. «Я решил, что лучше будет сразу взять быка за рога, чем толочь воду в ступе. Я подумал...» «Вот потеха!» – прервал его Корби. «Вы, конечно, шутите. Только от шутки вашей после того, как что вы вчера говорили окружному прокурору, дурно пахнет». «Это вовсе не шутка, мистер Корби. Мне право жаль. Вчера мне казалось, что все обстоит именно так, как я думал, но я заблуждался. Нашелся свидетель, надежный и солидный, который готов присягнуть, что во время митинга и до тех пор, пока не обнаружили тело, никто в палатку сзади не заходил. Я также знаю, что ни я, ни мистер Гудвин Филиппа Холта не убивали. Следовательно, убийца один из вас». Так что нам придется поговорить. Вы сказали «свидетель». Из уст Рого это прозвучало как «свидетель». То он потребовал Корби. Откуда он взялся? Это женщина, и живет она в Нью-Йорке. Мистер Гудвин, который беседовал с ней, полностью убежден в ее искренности и благонадежности, а мистеру Гудвину трудно угодить. Вероятность того, что ее показания можно опровергнуть, ничтожна. Вот все, что я не понимаю, развел руками ветер. Если у них есть такой свидетель, почему нас до сих пор не арестовали? Потому что она еще не обращалась в полицию. Там они ничего не знают. Пока. В любую минуту ее могут найти, или она сама обратится в полицию. Если так случится, то уже совсем скоро и вы, и я будем отвечать на вопросы полицейских. Если вы откажетесь от беседы со мной, или если меня не удовлетворят ваши ответы, я буду вынужден сам сообщить мистеру Делани о существовании свидетельницы. Скажу откровенно, я предпочел бы этого не делать. Услышав ее показания, мистер Делани уже не будет с нами таким любезным и внимательным, как вчера. Я хочу задать вам несколько вопросов. Кто она? Снова потребовал Корби. Где ее найти? Вульф покачал головой. Ничего не выйдет. Я не собираюсь раскрывать вам ни ее имени, ни адреса. Я вижу, что вы мне не верите, мистер Корби, и вы, мистер Гриффин. Но подумайте сами, с какой стати мне вздумалось бы вызывать вас сюда и ставить перед столь ничтожным фактом? Только для того, чтобы найти истину? Как и вы, я предпочел бы оставить все как есть, примирившись с версией полиции о неизвестном злоумышленнике, который проник в палатку сзади. Но, увы, теперь это невозможно. Да, вы вправе подозревать и меня с мистером Гудвином, и мы готовы ответить на ваши вопросы. Главное, что один из нас убийца. Так что в наших общих интересах следует постараться, чтобы беседа получилась продуктивной. Гости переглянулись. Правда, совсем не так, как 5 минут назад. Теперь в их взглядах читались сомнения, подозрительность и настороженность. «Не понимаю, на что вы рассчитываете», — опомнился первым Гриффин. «Все мы держались вместе, и все знаем, что случилось. И мы уже слышали, что каждый из нас говорил». Вольф кивнул. «Дело в том, что все мы исходили из той версии, которая исключала нашу причастность к преступлению. Теперь все переменилось. У одного из нас есть пятно в биографии, в котором и кроется разгадка совершенного вчера злодеяния. Я предлагаю начать с того, что каждый из нас расскажет о себе сам. Начнем с меня. Родился я в Черногории, где и прошло мое детство. Когда мне исполнилось 16, я решил, что пора посмотреть мир. И за 14 лет объехал почти всю Европу, Азию, пожил немного в Африке и испробовал себя на самых разных поприщах. В Америку я приехал в 1930 году и, будучи отнюдь не без гроша в кармане, приобрел этот дом и стал частным сыщиком. Я получил американское гражданство. О Филиппе Холте я впервые услышал 2 года назад, когда на него пожаловался Фриц Бреннер, мой мажордом и повар. Единственная моя причина питать к нему неприязнь, далеко недостаточная, чтобы испытывать желание убить его, была устранена, когда он согласился не приставать более к мистеру Бреннеру, если я дам согласие выступить с речью на вашем чертовом пикнике. Мистер Гудвин, я повернулся лицом к публике. Родился в Огайо, закончил среднюю школу, наилучших успехов добился в геометрии и регби. Отучился с почетом, но без отличия. Выдержал 2 недели в колледже, решил, что зря трачу время, приехал в Нью-Йорк, устроился охранником. Вступил в перестрелку, ухлопал 2, уволился, был представлен Ниро Вульфу, который поручил мне разовое задание. Справился с ним и принял приглашение мистера Вульфа поступить к нему на постоянную работу, в каковой роли и пребываю до сих пор. Лично меня домогательства Хольта по отношению к Фрицу Бреннеру больше забавляли, чем обижали. Больше с мистером Холтом меня ничего не связывало. «Вы можете позже расспросить нас», — предложил Вульф. «Теперь ваш черед, мисс Корби». «Что ж», — Флора запнулась. Она посмотрела на отца, который согласно кивнул. Перевела взгляд на Вульфа и продолжала. «У меня довольно короткая биография. Родилась в Нью-Йорке и никогда из него не уезжала. Мне 20 лет. Филиппа Холта я не убивала. У меня и причин-то никаких не было». Она пожала плечами. «Что еще?» «Прошу прощения», — вмешался Гриффин. «Если то, что сказал Вульф, правда, и очевидец правду существует, то полиция раскопает все. Например, о вас с Филом». «Что вы имеете в виду?» — нахмурилась Флора. Точно не знаю, просто я слышал кое-какие сплетни, но и полиция наверняка до них докопается. Чертям все сплетни, взорвался Дик Ветер. Елея в его голосе как не бывало. Флора посмотрела на Вульфа. «Сплетни от меня не зависят», — сказала она. «Ни для кого не секрет, что Фил Холт был человеком, словом, он любил женщин, а я женщина, но мне Фил никогда не нравился. Если можно воспользоваться вашим словом, то ко мне он тоже приставал. Он был очень назойлив». «Он домогался вас?» — уточнил Вульф. «Наверное, но между нами никогда ничего не было. Хотя порой он бывал очень назойлив. Но причин убивать его у вас, по вашим словам, не было». «Господи, нет, конечно. Девушка не убивает мужчину лишь за то, что он не верит ей, когда она говорит «нет». «Нет» в ответ на что? Предложение выйти замуж?» Отец Флоры вмешался. «Послушайте», — обратился он к Вульфу, — «вы взяли ложный след. Все знают, как Фил Холт относился к женщинам. Он никогда не предлагал ни одной из них выйти за него замуж, и не предложил бы. Моя дочь достаточно умна, чтобы постоять за себя, но она никогда не всадила бы спящему нож в спину». Он повернулся к Гриффину. «Премного благодарен, Харри. Коротышка, и ухом не повел». «Все равно это бы выплыло наружу, Джим», — сказал он. «Я решил, что лучше мы покончим с этим сразу». Вульф в упор посмотрел на Корби. «Разумеется, у меня возникает вопрос, как далеко способен зайти отец, чтобы избавить дочь от слишком назойливого ухажера». «Ерунда», — фыркнул Корби. «Моя дочь способна сама постоять за себя. Если вам нужна причина, из-за которой я мог бы убить Фила Холта, вы должны быть поизобретательнее». «Я постараюсь, мистер Корби». «Вы президент вашего профсоюза. Мистер Холл тоже занимал в нем ответственный пост. А сейчас первые полосы газет пестрят заголовками о финансовых аферах, которыми занимались многие профсоюзы. Нет ли у вас или не было ли у мистера Холта причин опасаться расследований?» «Нет. Пусть расследуют все, что хотят. Вас не вызывали к прокурору?» «Нет». «А мистера Холта?» «Нет». «А других руководителей вашего профсоюза?» «Нет». Одутловатая физиономия и лысина Корби порозовели. «Вы опять идете по ложному следу». «Но, по крайней мере, по-другому. Вы должны понимать, сэр, что в том случае, если мистер Делани возьмется за нас всерьез, дела профсоюза работников американских ресторанов заинтересуют его в первую очередь. Убить Филиппа Холта мог каждый из нас. Орудие убийства было под рукой. Остается только найти мотив. Если ваш профсоюз замешан хотя бы в малейших махинациях, которые могут выплыть наружу, я бы советовал вам рассказать об этом сейчас, чтобы мы обсудили, могут ли они иметь отношение к тому, что нас волнует». «Нет, нет и нет». Корби уже побагровел. «Если кто и пытается бросить тень на прар, то все это только досужие сплетни. Газеты подняли такую шумиху, что под подозрение попали все профсоюзы. У нас все чисто, комар носа не подточит». «А что за сплетни вы имели в виду?» «Любые. Например, я мошенник. Среди руководства одно жулье. Мы разворовали кассу взаимопомощи. Продались крупным заправилам. Крадем карандаши и скрепки. И так далее». «А вы не могли бы уточнить, какие сплетни ставили вас в самое неловкое положение?» Корби вдруг словно отключился. Он вытащил из кармана сложенный в четверо носовой платок, развернул его, промокнул лицо и лысину, затем аккуратно сложил платок и упрятал в карман, и лишь тогда снова посмотрел на Вульфа. «Если хотите знать точнее, то это даже не сплетня», — промолвил он. «Это наше внутреннее дело, но о нем наверняка станет известно, и я не вижу причины не поделиться с вами. Кое-кому из нашего профсоюза предъявлено официальное обвинение в получении взяток от посредников. Фила Холта тоже вовлекли в эту историю, хотя он тут ни при чем. Во взятках замешаны не его люди, но он был зол как черт». «Не предъявляли ли обвинений вам?» «Нет, мне полностью доверяют». «Вы сказали посредники. Относятся ли к ним и поставщики?» «Конечно, многие поставщики – посредники. Не упоминалось ли в этой связи имя Х.Л. Гриффина?» «Я не уполномочен раскрывать никаких имен. Пока все эти сведения рассматриваются как строго конфиденциальные». «Премного благодарен, Джим». Тон Х.Л. Гриффина столь же походил на благородный, как укус змеи на поцелуй. «Теперь мы квиты. «Прошу прощения». Дик Веттер вскочил с кресла. «Уже почти 12, а нам с мисс Корби пора идти. Мы должны успеть пообедать, чтобы я не опоздал на обсуждение сценария. Да и вообще, мне кажется, что вы тут занимаетесь ерундой. Пойдем, Флора». Девушка чуть поколебалась, но потом встала. Веттер двинулся было к двери, но, услышав из уст Вульфа свое имя, остановился и обернулся. «Да, прошу меня извинить», — сказал Вульф. «Мне следовало помнить, что вы спешите. Не могли бы вы чуть задержаться, минут, скажем, на 5?» Любимец женщин снисходительно усмехнулся. «Чего ради? С моей биографией вы можете ознакомиться сами. Скажем, в телегиде, в журнале «Часы» и так далее. Повторяю, все это сущая ерунда. Если один из нас и в самом деле убийца, то могу лишь пожелать вам успеха. Но эта болтовня никуда не приведет». «Ничего, что я так вам говорю. Бога ради, мистер Веттер. Но если в ходе расследования выяснится, что вы солгали или умолчали о каком-либо важном факте, это уже будет любопытно. Кстати, в публикациях, которые вы столь любезно упомянули, говорится о ваших взаимоотношениях с мисс Корби». «Чушь собачья!» – взорвался он. «Я пожалел, что никто из 20 миллионов поклонников и воздыхательниц не слышит своего кумира». Вульф покачал головой. «Меня вы, конечно, можете презирать, мистер Веттер, но с полицией ваш номер не пройдет. Я уже спрашивал вас, друзья ли вы с мисс Корби. Вы поинтересовались, имеет ли это отношение к делу, и я ответил, что, возможно, нет. Теперь, когда вскрылось, что Филипп Холт приставал к ней, я повторяю свой вопрос. Дружите ли вы с мисс Корби? Конечно, дружим. Я веду ее обедать. Вы увлечены ею?» Улыбка Веттера чуть потускнела, но он по-прежнему улыбался. «Вопрос довольно щекотливый», — сказал он. «Что ж, отвечу. Я видный человек и должен следить за тем, что говорю. Если я отвечу «да», то завтра эту новость подхватят все газеты, и я получу 10 000 гневных телеграмм и 1 000 000 писем. И если я скажу «нет», я не увлечен, мисс Корби, когда она стоит здесь рядом. Это будет невежливо по отношению к ней, поэтому я просто не отвечу. Пойдем, Флора». «Еще один вопрос. Насколько я понял, ваш отец работает в одном из нью-йоркских ресторанов. Возможно, вы знаете, замешан ли он в деле о взятках, о котором поведал нам мистер Корби». «Дьявольщина, у вас уже совсем крыша поехала». Веттер резко повернулся и зашагал к двери, увлекая за собой Флору. Я встал, последовал за ними, прихожую выпустил наружу и закрыл за ними входную дверь. Когда я вернулся в кабинет, Вульф говорил: «И я уверяю вас, мистер Раго, что мы все союзники, кроме, разумеется, убийцы. Ни вы, ни я не заинтересованы, чтобы в это дело вмешалась полиция». Мастер Соусов выпрямился в кресле. Мне показалось, что концы его тараканьих усов тоже вздернулись кверху. «В тучке!» — пыркнул он. «Нет, сэр», — сказал Вульф. «Я порой и впрямь не прочь прибегнуть к штучкам, если от них есть толк. Но в данном случае речь идет просто об обсуждении прискорбного положения, в котором мы очутились. Так вы не хотите рассказать нам о своих отношениях с Филиппом Холтом?» «Вы меня порываете», — провозгласил Раго. «Я, конечно, знаю, что на жизнь вы зарабатываете тем, что разгадываете преступления. Все это знают, но для меня вы прежде всего крупный кулинар. Соус принтан, устричный пирог, маринованные артифоки. Это подлинные шедевры кулинарного искусства. Сам Пьер Мандор рекомендовал вас, поэтому меня и порывает, что в обществе такого маэстро нужно говорить о каком-то убийстве». «Я тоже не испытываю от этого радости, мистер Раго. И я признателен Пьеру Мандору за высокую оценку. И все-таки насчет Филиппа Холта. Ну, раз вы настаиваете. Но что я могу сказать? По валу ничего». «Разве вы не были с ним знакомы?» Раго развел руками и поднял брови. «Нет, мы встречались, как и со многими другими. Насколько я его знал, трудно сказать. Насколько, например, я знаю вас. Меня вы впервые увидели 2 недели назад. Мистера Холта вы наверняка встречали и прежде. Он занимал ответственный пост в вашем профсоюзе, в котором вы тоже играете не последнюю роль. Я никогда не занимался делами профсоюза. Но вчера вы неплохо выступали». Раго кивнул и улыбнулся. «Да, верно. Но это потому, что я играю не последнюю роль на кухне, а не в профсоюзе. В приготовлении соусов мне и впрямь нет равных. С кого без должной скромности. Поэтому меня и пригласили выступать. Он повернул голову. Не правда ли, мистер Корби? Президент Прар кивнул. Это так, сказал он Вульфу. Мы решили, что следует предоставить слово знаменитым кулинарам и остановили выбор на поле Рагу. Насколько мне известно, на профсоюзных собраниях он никогда не присутствовал, хотя нам бы этого очень хотелось. «Мое место на кухне», – провозгласил Раго. «Я свободный художник. Делами пусть занимаются другие». Вульф посмотрел на Корби. «А имя мистера Раго не упоминалось в связи с этим делом о взятках?» – спросил он. «Нет. Я уже говорил, что не уполномочен отвечать на такой вопрос. Но в данном случае отвечу – нет». «Но вы не сказали «нет», когда я спросил вас про мистера Гриффина». Вульф повернулся к поставщику. «Вы не хотите что-нибудь добавить, сэр?» «Я по-прежнему так и не понял, что у Гриффина с левым глазом. Следов повреждения вроде бы не было видно, но двигался глаз как-то странно. Впрочем, с того места, где я сидел, глаз вообще казался нормальным». Гриффин выдвинул вперед костлявый подбородок. «А вы сами как думаете?» – сварливо спросил он. «Это не имеет значения. Я просто поинтересовался, не желаете ли вы что-нибудь добавить в связи со сказанным?» «Нет, не желаю. Мне никто никаких обвинений не предъявлял. И вообще я хотел бы только одного – потолковать с этой дамочкой». Вульф покачал головой. «Нет, пока мы обойдемся без свидетеля». «Или вы до сих пор сомневаетесь?» «Я всегда сомневаюсь. Голос Гриффина скорее подошел бы человеку, в котором поместились бы два Гриффина. И я хочу своими глазами посмотреть на эту свидетельницу и расспросить ее. Я согласен сочинять о ней вам вроде бы ни к чему. Но на слово вам я тоже не поверю, пока не поговорю с ней сам. А уж тогда посмотрим. Может, я вам и отвечу». «Хорошо. И все-таки, какие у вас были отношения с Филиппом Холтом? Насколько долго и как близко вы его знали?» «Идите вы к черту со своей болтовней!» — Гриффин вскочил. «Если у меня и была причина убивать его, неужели я бы вам сказал?» Он оперся ладонями о стол Вульфа. «Предъявите ли вы нам эту свидетельницу?» «Нет?» — он круто развернулся. «С меня хватит!» «А вам не надоело, Джим?» «Раго!» Похоже, угощение Вульфа пришлось гостям не по вкусу. Вульф мог бы попросить Корби и Раго задержаться, чтобы попотчевать их еще порцией болтовни, но, судя по всему, он и сам решил, что это ни к чему. Они, правда, задавали ему вопросы, что Вульф собирается делать дальше, что предпримет свидетельница, почему они не могут с ней увидеться, почему Вульф ей поверил, собирается ли он встретиться с ней и расспросить поподробнее, но, разумеется, ничего путного не выведали. Словом, расставались все отнюдь не по-братски. Выпроводив компанию, я вернулся в кабинет и остановился перед столом Вульфа. Он откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. «Обед через 20 минут», — весело провозгласил я. «Указания есть?» «Фу! Нам понадобилась бы целая армия, а у меня ее нет. Сесть каждому на хвост, проследить все возможные связи с человеком, которого один из них убил». Вульф разнял руки и опустил кулаки на стол. «Я не могу даже сузить рамки поиска, поскольку желание или необходимость убить Холта могли возникнуть не неделю, и не месяц, и даже не год назад. Возможно, вчера в палатке убийцы просто подвернулся удобный случай, и любой из них, Раго, Корби, Гриффин или Веттер, мог этим случаем воспользоваться. Жертва была беспомощна, а нож лежал под рукой. Был и удобный предлог, чтобы зайти в палатку. Убийце оставалось только развязать полок, и круг подозреваемых сразу расширялся до бесконечности». Вульф хрюкнул. «Нет, проклятие. На поиски мотива у нас времени не хватит. Нужно придумать что-то более эффективное». «Пожалуйста, я к вашим услугам». «Боюсь, что и ты мне не поможешь. Вот дьявольщина. Свяжись с Саулом, Фредом и Орри. Пусть будут в пределах досягаемости. Я еще сам не знаю для чего, но они мне понадобятся. И оставь меня одного». Я сел к своему столу и подтянул к себе телефон.